январь 1973-го. Получил сегодня твою повесть и письмо. Вот на письмо сразу и отвечаю, тем паче, что повесть ты мне прислал очень вовремя. Я ею с толком займусь. А повести сейчас не буду. Я тут просто не удержался, глянул кое-что, и, наверное, буду тебя сечь, но сечь надо по делу. Решил просто сразу написать тебе, тем паче, что бенефис у меня. В один день книжка вышла, и кино пошло, дерьмо это несчастное. Книжку я тебе посылаю, ибо повесть «Тройной полярный сюжет» — это сценарий этого бодяжного фильма. Прочти и пойми, что я уж не так виноват, что фильм бодяжный. Виноват я в том, что сценарий излишне литературен. Но тут уж ничего нельзя сделать. Рассчитывался он на такого режиссера, который эту литературную информацию воспримет. Ну ладно, ты очень тонко усек, что там, за холмами, называю последнюю книгу. Я ее и пишу, вернее, писал как последнюю. Роман вырисовывается, и чем больше он вырисовывается, сегодня закончил третий вариант, тем больше открывается бездна неувязанных концов, недоведенных типов, невыясненных ситуаций, а уж про сквозную атмосферу и жестокость формы и говорить нечего. Я впервые понял, как можно над книгой работать 10 лет. И это при всем при том, что он вполне годен для чтения и даже для публикации. Не знаю, вот у меня еще 2 месяца, 2,5. Буду просветлять, и либо зайду в тупик, все недостатки вижу, но сделать ничего не могу, либо плюну, и действительно буду еще 2 года над ним сидеть. История шибко жестокая для читателя, ибо если я добьюсь того, чего хочу, то читатель должен понять кое-что. Для истинного дерьма это как с гуся вода, но колеблющемуся поможет, устремленного утвердит. Ну и будет ладно, не стыдно пропивать гонорар. Хотя насчет пьянки я тоже стал строг, жаль расшвыренных лет. Но опять-таки чувствую такое, что не было бы расшвыренных лет, не было бы целеустремленности. Это как в лагере. Если мужик уцелел за 10-15 лет от ситки, то уж он остается человеком. Тот же Емельяныч. Я с ним переписываюсь регулярно. Название Боря я все-таки оставлю такое. Если не возникнет нечто звенящее, строгое и чуть печальное. Твоя идея насчет 2 приятелей, из которых один вверх, второй по плоскости с уклоном, весьма мне близка и понятна. Примерно такова и есть тема моего 2-го романа, на которой пока копятся разные заметочки. Но у меня уклон не на того, который вверх, а на 2-го. Условное его название — «Отставший». Сугубо так, для себя. Отстал вон в гонке, квартиру не ухватил, дубленку не носит, пыжиковую шапку забыл купить. И выяснилось вдруг, что крепко отстал, не догонишь. Вон только ратиновые польты приятели где-то мелькают впереди. Тогда он вбок, и в конечном счете оказывается на реке Амалон в охотничьей избушке. Лет ему уже под 50. Мир убежал вперед. У приятелей уже по 2 инфаркта. И он с одной стороны все понял, а с другой понял главную истину, что ничего понять до конца нельзя ни раньше, ни теперь, ни потом. Так примерно. Всякое бегство есть не более, как попытка убежать от себя, и всякая гонка вперед не более, как жалкая и никчемная попытка догнать выдуманного себя. Ладно, не будем. Конференцию надо провести, вот что. Послезавтра я уезжаю в Терскол до конца февраля. Надо сменить стены заради работы над 4-м вариантом романа. Потом я на недельку приеду, квартирные хлопоты, и опять туда до апреля. Твою рукопись возьму с собой, чтобы все толком прочесть, и вышлю тебе ее оттуда. Не беспокойся, не потеряется».